Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня в гостях в передаче «Возвращение к истокам» иеромонах Амвросий Громов, насельник Свято-Николаевского монастыря города Верхотурья. Батюшка, благословите. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Лариса. Благословение Божие да пребывает со всеми вами. В нашей передаче мы говорим о тех традициях православного русского народа, которые часто нам приходится открывать для себя заново. И гости нашей передачи помогают нам, так же, как когда-то открыли для себя, приобрести этот бесценный опыт предков, те сокровища прошлого, без которых нет будущего России. И сегодня мы в какой-то степени продолжаем предыдущую тему нашей встречи с отцом Амвросием. Мы говорили о языке, о традициях церковно-славянского языка, о высоком русском языке. И мне бы хотелось снова попросить отца Амвросия вместе с нами мысленно вернуться в храм и обратить свое внимание на традиции клиросного пения. То есть, батюшка, когда-то вы начинали свою церковную жизнь на клиросе. С этого начиналось ваше знакомство с церковной службой, можно так сказать? Да, оно действительно так и было. Первое послушание вообще в храме, которое я нес, и с которого вообще началось, можно сказать, мое церковное служение, я сразу же попал на клирос. Оттуда и началось мое послушание на клиросе. Там я и начинал свою духовную жизнь. Я слышала, что раньше совместное молитвенное пение было повсеместно в храмах. То есть все присутствующие в храме пели. Да, традиция церковного пения все-таки ведь действительно идет от времен еще Спасителя. Ведь после Тайной Вечери, как говорится об этом в Евангелии, Христос и с учениками, воспев псалмы, вышел из Сионской горницы и пошел в Гефсиманский сад. То есть традиция всеобщего пения при богослужении изначально, конечно же, в Древней Церкви сохранялась всеобщего пения. В наше время от этой традиции осталось совместное исполнение всеми молящимися в храме двух песнопений за богослужением. Это символ веры, краткое исповедание православной веры и молитвы Господней Отче наш во время совершения Божественной Литургии. Если мы говорим о традициях пения, то есть надо сказать, наверное, что вот после революции эта традиция вообще была практически уничтожена, да? Мне, по крайней мере, педагоги говорили о том, что вновь возрождаемые храмы столкнулись с очень большой проблемой, потому что не было ни регентов, нот не оставалось для того, чтобы вот набирать новых людей и обучать клиросному пению. Да, конечно, это действительно так. Государственная политика была такова, чтобы полностью искоренить память о православной церкви, память о тех сокровищах православной церкви, которые она пронесла через столетия, пронесла через века. И это выражалось даже именно в том, что церковное песнопение, церковные напевы переставали звучать в храмах, церковная нотная, так сказать, вот сокровищница церковной музыки уничтожалась. Уничтожались и богослужебные книги, естественно, соответственно, нотные. Уничтожались люди, которые были живыми хранителями этой традиции. Ведь церковное пение — это не только красивое исполнение в соответствии с написанной партией. Даже в гражданских музыкальных каких-то ансамблях музыкальных, там, каких-то группах, неважно, что это, симфонический оркестр, будь то хор, оперное исполнение или любительская постановка, всегда зависит очень много от живой интерпретации того, кто ставит, вот кто является как бы главным действующим лицом, кто интерпретирует данный текст, написанный уже, так сказать, зафиксированный. Да? Два разных человека на одно и то же песнопение совершенно по-разному споют. Даже такое вот сугубо светское произведение будет спето совершенно по-разному. Тем более уж, когда это, если уже говорить о конкретном исполнителе, в зависимости не только от профессионализма, не только от знания нот, но именно традиции исполнения, традиции и своего внутреннего вот состояния, внутреннего проникновения в это, человек и споет это, человек передаст вот эти чувства, смысл этого произведения, которое он прочувствовал в этих сухих строчках нот. Тем более об этом нельзя забывать при исполнении церковных песнопений, при исполнении богослужебных текстов. Чем более глубок человеческий мир, чем более глубоко его проникновение в тайны божественного смотрения в человеческом мире, в тайны своего покаяния, тем более глубокое и осмысленное будет исполнение вот этих песнопений. Далее, ведь традиция пения, она, как бы, вот опять же говорю, повторюсь, что она не только в хорошем знании напевов, а опять же в духовной, внутренней вот этой работе над собой. Можно прекрасно по нотам спеть какое-то протестное песнопение, но оно будет звучать очень мертво, очень искусственно. И при этом многие вот напевы, так сказать, бабушкиного клироса, который так иногда очень часто хают, бывают при не очень таком благозвучном звучании, бывают намного больше трогают внимательного человека за душу, больше дают и приносят некое молитвенное состояние и успокоение обремененной душе, чем исполнение таким профессионалами, преподавателями музыкальных школ или там даже выпускниками музыкальных школ, которые сейчас во многих случаях и составляют хорошие такие, так сказать, хоры в храмах, праздничные хоры в храмах. Профессиональные, скажем так. Да, профессиональные хоры. Мало того, на Афоне есть такая традиция. Ну, она, конечно, сейчас, может быть, тоже не так сильно соблюдается, но в свое время была такая традиция, что на клирос не ставили человека, у которого не появилась седина в бороде. То есть это говорилось не только о возрасте, не только об опыте пения, а именно об опыте жизненном, о тех духовных наработках, о тех духовных стадиях духовного роста, который прошел этот человек, который воспринял вот эту живой дух, живую традицию. Ведь человек, поющий только горлом, издает только звуки. Человек, поющий духом, поющий сердцем, совершает песнопение. Не просто песнь, не просто музыку, не просто слова, положенные на музыку такого-то или такого-то. Поет не Скрябина, не Бортнянского, он поет херувимскую, он поет «Милость мира». Даже вот очень интересный, удивительный момент, я сам заметил его, что спроси у человека, действительно пришедшего в храм помолиться, да, спроси у него, что сегодня пели, что сегодня пели за богослужением. Он так подумает, скажет, ну, херувимскую пели. И для него вот это слово херувимское будет все. Что еще пели? Ну, вот «Милость мира» пели, да. А у человека, который еще живет или все еще живет, или только живет как бы вот красотой вообще звучания, не самой по себе духом, а именно звучание, спроси, что пели. Ну, он скажет, ну, Бортнянского пели, там, Рахманинова пели, там, вот это вот редкость, но пели, еще кого-то вот назовет такую известную какую-то фамилию. Он не увидит песнопение, он не увидит, он видит только автора, он видит только концертное исполнение, вот, произведение. И вот этим очень сильно человек отличается, а человек, идущий по пути духовной жизни и по пути такого поверхностного отношения к тому богатству церкви, которое она создавала и копила в течение многих столетий. Внешнее искусство преобладает, да? Оно, конечно, это сейчас вот может показаться, что я такой вот сугубо угрюмый монастырский человек, который, ну вот, ну вот уперся и все, вот традиционализм, да, вот эта консервативность, никаких новых портесных изложений, все только старое, все только византийское. Я не могу сказать так, я достаточно с большим уважением отношусь и к каким-то протестным переложениям богослужебных песнопений, но когда в одном из песнопений слово «аминь» повторяется чуть ли не 30, там, по-моему, 32 раза в конце, это уже, знаете ли, чересчур. Есть такая старая известная история, когда во время Великого Поста за архиерейским богослужением начали исполнять вот это известный покаянный псалом «На реках Вавилонских». Он совершается так торжественно при погашенном верхнем свете, и слова, которыми заканчивается этот псалом, «Чьи Вавилоне окаянная, блажен и же воздаст тебе воздаяние, им же воздала и синам, блажен и же измет младенце твоя и разбиет о камень». И вот именно эти вот слова, очень хороший хор такой, так они разучили вот это, я уж не помню, кто это был. И вот «блажен и же измет младенце твоя и разбиет». И вот так вот много-много раз. Значит, и один старенький заслуженный батюшка протоиерей стоит такой и вздыхает. «Господи, ну когда же он их разбиет-то?» То есть вот это вот искусственное, такое вот немножко даже красивое, страстное. Да? Оно вроде бы красиво, но оно страстное. Оно даже, оно не покаянное, оно теряет смысл. Акцент делается именно на страстности, на каком-то, на какой-то это искусственном таком завышении акцентов, да. Вот это плохо. Но и византийские вот эти знаменные распевы, они очень сложны, очень трудны. И мало того, есть тоже старое такое выражение, чтобы петь по-знаменному, надо жить по-знаменному. И это действительно очень непросто. Мне очень нравится и валаамский напев, и некоторые песнопения, которые мне по моему уровню музыкальных знаний доступны, вот византийского напева, исполнять и сам, когда несу клиросное послушание. Но это действительно очень тяжело, очень непросто отрешиться вот этих вот, как говорит один наш хороший регент, красивулистей вот этих вот, и действительно петь Богу, петь текст, передавать его в пении, передавать вот смысл текста, не страстное чувство отношения к этому человеку, не мое собственное только лишь отношение к этому песнопению, да, а вот именно то, что само по себе песнопение обозначает, то, что оно выражает в церковной традиции. Я где-то читала о том, что говорится, по-моему, кто-то из святых отцов говорил, что пение на клиросе не должно заслонять молитву. То есть вот как раз об этом вы и говорите, что пение на клиросе только помогает почувствовать сердцем молитву, да? Но ведь часто в храмах, особенно в предыдущие годы, когда они возрождались, приглашали вообще профессиональных светских певцов. И мне кажется, во многих храмах это продолжается. Ну, это продолжается, но ведь... Хочу, опять же, вот сказать, что огромнейшее спасибо тем людям, которые находили все-таки, несмотря иногда даже и на насмешки, иногда даже на какие-то вроде бы нажимы со стороны представителей светской власти, все равно находили в себе силы и желание, хотя бы просто из энтузиазма, для того, чтобы познать новые неизведанные какие-то традиции, новые какие-то неизведанные напевы, приходить все равно в храм и... Дай им Бог доброго здоровья. Ведь для многих, кстати, это стало началом воцерковления, началом перехода к покаянию, началом прихода к Богу. Но, к сожалению, многие так и остались простыми исполнителями, даже профессиональными, но все равно простыми исполнителями церковной музыки. Не христианами, поющими из глубины души, а исполнителями хорошими, талантливыми даже иногда, исполнителями церковных мелодий, церковных песнопений. Мое желание всегда было такое, чтобы человек, который, пускай первое время приходит просто исполнять вот за литургией то или иное достаточно красивое исполнение, ту или иную гармонизацию песнопения, все равно шел по пути воцерковления, шел по пути задумывания над собой, что же ты поешь, для кого же ты поешь, и что это? Это не просто русская традиция, оставшаяся нам от предков. Это живая связь с миром иным, с миром, находящимся за пределом человеческих физических чувств. Это диалог с Богом, в котором не только ты говоришь Богу, но и Бог говорит тебе. В разных храмах существует своя традиция, и может быть какое-то, ну, скажем так, пристрастное отношение. Кто-то предпочитает знаменный распев, кто-то обиходный распев. Но вот я бы обратила внимание, что наши слушатели, наверное, в большинстве своем все-таки далеки от знаний. Можно вкратце хотя бы объяснить вот особенности каждого из этих песнопений, в чем красота, в чем высота того и другого песнопения. Ну, как вы говорите, обиходный распев, что значит понятие под обиходным? В обиходный распев сейчас вошли Рахманинов и Бортнянский, в них же вошли какие-то старые... То есть авторские уже работы. Да, авторские работы. В них вошли и, например, гармонизация еще прошлого тысячелетия, позапрошлых столетий, то есть 19 века прошлого тысячелетия. Как-то Оптиной пустыни, Троицерковой лавры напевы, Зосимовской пустыни известные, вот эти находящиеся во многих обиходных сборниках, валаамские напевы, да. Но это вот как бы все можно сказать, что они более относятся все тоже к такому обиходному, партесному пению. Ну, в какой-то мере. Те традиции, которые вот сейчас во многом у нас сохранились, да, те гармонизации даже вот того же иногда валаамского распева, все равно они более такие уже ближе к партесу. А знаменный распев действительно это достаточно древняя традиция, которая на Руси появилась как... адаптирование византийских напевов, византийского звучания, византийского песнопения к нашим русским, к российским реалиям, к российской традиции, поправленное на наш менталитет, на наш дух, на нашу вот даже человеческую традицию. Так вот, вы говорите, что для того, чтобы петь по знаменам, надо жить по знаменам. Так вот, что за дух такой особый? Знаменное всегда, знаменное, напев всегда отличается некой строгостью, очень, очень гармоничной строгостью. В первую очередь он распевный такой, вот очень напевный, да, вот ближе к восточным песнопениям. Но с другой стороны, он достаточно чеканный, он такой вот, действительно, вот представьте себе чеканное изображение волнистых каких-то таких линий, вроде бы чеканное изображение, то есть достаточно четкие какие-то грани, но при этом оно такое волнистое, оно как бы вот передает структуру замысла художника. Также вот и знаменный напев, он с одной стороны очень строг, но при этом, опять же, вот очень-очень напевен, очень возвышен. Многие считают, что вот он, это зажатая в рамки двух берегов река, которая вот вроде бы течет так вот спокойно. На самом деле знаменный напев — это, возможно, хороший полноводный ручей, который живым вот потоком тянется и омывает душу человеческую. Основные вехи знаменного напева как раз являются теми, наверное, порогами, через которыми вот это переливается, вот эта вода, которая несет вот эту живительную влагу для человеческой души. Можно говорить о том, что знаменное пение, знаменный распев ближе русскому характеру, чем обиходный или протестный? Вот более, поправлю вас, что именно как протестное. Как протестное, да. Но знаменный, все-таки я говорю, что создавался нашей традицией. Это наша родная традиция, знаменная. Она жила очень долго, да? Она и сейчас, слава богу, все-таки живет. Ее сейчас восстанавливают. Появляются действительно не только энтузиасты, которые восстанавливают ее чисто в гармоническом звуковом ряде, но и стараются восстанавливать ее в духовном пении, в духовном смысле, в духовном плане. Вот. И поэтому, конечно, она более близка. Ведь протез появился впервые, появился на Украине, когда началось вот это проникновение, экспансия католичества, да, католичества, Запада в лице католичества, православия в Русскую Православную Церковь. Ну, еще вот хотелось бы какие-то такие ликбезы, может быть, ликбез небольшой получить. Если мы славословим Богу, Богородицу, святых, мы читаем, что вот, допустим, да, там тропарь, кандак, глаз вторый, например, да, и опять же большинство молящихся не понимают, что это такое. Так можно что-то объяснить? Ну, во-первых, гласов, так называемых напевов, всего существует 8. Традиция их пошла от дорического пения, то есть вот на 8 различных напевов, достаточно простых, несколько нот, которые повторяются. И вот современный напев гласов, гласовые напевы 8, как раз вот сложились вот эти дорическое и ионическое пение. И таким образом вот из этих нескольких повторяющихся нот на разные лады, на разные вот эти вот, разные сочетания вот этих известных тогда нот, так появились вот эти несколько гласов, несколько напевов, которые впоследствии вот в церковной традиции сложились вот в эти 8 гласов, с 1 по 8. Традиция их сохранялась, этих напевов, сначала из уст в уста, потом постепенно они начали записываться, созданным тогда крюковым письмом, крюковыми нотами. Потом впоследствии были... То есть это именно русское такое... Да, да, крюковая. Письмо. Но она, традиция-то заимствована, соответственно, конечно же, из Византии, крюковая, но, опять же, адаптированная, сугубо адаптированная к русским реалиям. Даже название вот этих вот всех надстрочных буковиц, вот всех вот этих, они сугубо русские. И поэтому это действительно создание российского духовного опыта. А впоследствии вот уже появились топориковое письмо, то есть топорики были похожи на современные ноты, но действительно были как раз как перевернутые топоры. Только они располагались без вот этой линеечки нотного стана, писались, плюс, естественно, соответственно, надстрочные вот эти все обозначения давали вот именно ту вот как бы цветовую окраску. Потом впоследствии уже появились способы записывания этих нот уже современным, известным нам семинотным вот этим переложением, да, на музыкальный стан. Одно время, как мы уже с вами говорили, во времена советского периода песнопения и гласы также передавались на память, записывались на память. Запоминались, вернее, даже на память передавались из уст в уста. Но сейчас уже, так сказать, нотная литература, конечно же, многообразна, очень велика уж, даже тем более о дисках, кассетах, которые выпускают различные храмы, различные хоровые группы какие-то, даже известные оркестры или хоры какие-то известные, да, даже профессиональные светские хоры, ну, неисчислимо. Проводятся фестивали. Да, проводятся фестивали, кстати, один из которых проходил и в Верхотурье, в Крестовоздвиженском соборе. Сейчас эта традиция, конечно же, восстанавливается. И наши слушатели радио «Воскресенье» тоже имеют возможность слышать эти различные совершенно песнопения на наше счастье. Да, тем более, ведь традиции сохранялись и создавались не только в нашей церкви. Русская церковь, болгарская, грузинская. Я уже, конечно же, не говорю о арабских напевах, о арабском, вот там вот византийских, близких к Византии напевах. Своя специфика каждой поместной церкви сохраняется, она передает тоже неповторимую вот этот вот колорит, неповторимую вот эту духовную окраску народа, который создавал эти песнопения, создавал вот эту гармонизацию. И, может быть, какие-то такие небольшие воспоминания, яркие воспоминания от своего пребывания на клиросе. Как это было воспринято вами? Что вот это такое клиросное пение? Клиросное пение? Вы знаете, вот многие отцы пишут, что да, это нужно помнить о том, что ты стоишь вместе с ангелами. Я, к сожалению, по своей человеческой немощи и по своей греховности, конечно же, не сподобился чувствования вот этих присутствий ангельских невидимых сил, памятования о том, что ты действительно являешься сослужителем Бога, а уж тем более мне, как священнику, который знает богослужение и из алтаря, тем более понятны вот эти чувства, понятна вот эту вот глубину и важность не только правильного и красивого, но, естественно, соразмеренного, такого естественного песнопения, чтобы оно, опять же, не мешало не только молящимся, но и священнику, потому что при плохом пении очень сложно священнику настроить себя, потому что ему приходится переживать, внутренне переживать и вот эту вот промашки, вот эти вот ошибки пения, задержки, какие-то паузы, как плотины на пути богослужения реки, вот, которая уносит человеческую душу как бы вот пред престол Божий. Соборная молитва, молитва многих людей, она подобна вот той реке. И вдруг эта река наталкивается на какие-то преграды, ей приходится обходить, значит, делать петли какие-то, вот, там, рассеиваться в рукава, да, потом опять где-то через болото собираться. Это очень тяжело, это очень сложно, когда клирос не помнит о том, что надо не просто помогать песнопением молитве, но и иногда забывает о том, что не надо мешать. Излишнее такое вот оттягивание всего внимания на себя тоже очень опасно. Именно это, к сожалению, и происходило в предреволюционный период уже. Происходило даже так, что люди, две дворянки встречались. «Ты сегодня в какую церковь едешь?» «Ну вот я еду, допустим, там, в Исаакиевский собор, там сегодня поет хор такого-то, они поют вот литургию, значит, Рахманинова там, или, значит, а я-то вот туда еду, там вот диакон такой вот, голосище, значит, бас у него такой». То есть люди ехали не молиться, или ехали слушать произведения, слушать голоса, то есть ничем не лучше, чем оперное произведение. И поэтому вот для меня это очень важно всегда, что даже чувство того, что сам, как священник, ты чувствуешь, помешал ты батюшке или не помешал? Удалось тебе не вклиниться, не создать вот эту проблему священнику, что еще и клирос будет как бы вот, ну, не совсем в хорошем, в должном порядке. Вот это вот мои самые, наверное, важные воспоминания, самые главные такие чувствования на клиросе. А уж каких-то таких, возможно, смешных историй, каких-то курьезов, казусов, их, конечно, хватает, их очень много, и они не всегда хороши, не всегда страшны иногда. Потом посмеешься так, сделаешь для себя вывод, оставишь их в памяти, исправишься, но будешь знать. И поймешь свою ошибку. Почему? Почему именно вот ты вот так спел? Что привело в твоем собственном внутреннем настроении, привело именно к тому, что ты спел вот так вот, да? Есть разница, когда песнопение поется там «Крест начертав Моисей», да, или какая-нибудь бабушкин какой-нибудь вот это невнимание там, допустим, да, или по незнанию, да, поет, что «В лес на чердак Моисей». А таких курьезов очень-очень много. Старое известное чтение на клиросе, да, юноши и девы, старцы с юнотами, то есть с молодыми детьми, да, вот, превращаются то старцы с енотами, то старцы с юнатами, да, значит, и такое непонятное, как бы, вот, песнопение за богослужением, что одно из самых важных моментов литургии — это херувимская песнь во время Великого Входа, песня, да, да, во время Великого Входа, когда какая-нибудь из-за невнимательного пения, из-за какого-то вот такого схоластического какого-то, холодного песнопения, значит, какая-нибудь бабушка говорит, выходит из храма и, говорит, вздыхает. Да, говорит, обновленцы, говорит, одни у нас в храме. Говорит, почему? Ну, как почему? Говорит, что на богослужении поет? «Всякому ныне отложим по печенику». А где, говорит, печенька? И вот такие вот, вот такие моменты, к сожалению, конечно, и создают вот эту вот атмосферу молитвы, создают атмосферу как бы даже и духовного продвижения молящихся в храме, если они, если человек неправильно поет и неправильно слышит. Не понимает смысл и не хотя только бы одного слова. Да, не то, что не понимает, неправильно понимает смысл слова. Его неправильно произносит, человек не прочувствовал. Mm-hmm. Произнес его и не прочувствовал. Пропел mm-hmm. и не прочувствовал, что это такое. Он иногда сам не понимает. Возвращаясь к нашей с вами прошлой передаче, да, сказать «росшую» или «рожчую» mm-hmm. — это тоже показатель, опять же, внутренней духовной невнимательности. Человек не понимает, для него нет разницы. Ну, подумаешь, это. Он поет, опять же, произведение, а не беседует с тем святым, не прославляет реально существующее лицо, не прославляет mm-hmm. невидимо присутствующего здесь Бога, невидимо присутствующего здесь Пресвятую Деву Богородицу. Да? Вот это, наверное, самые главные воспоминания, самые такие mm-hmm. яркие моменты. Как вы говорите, донести не просто букву, но дух. Да, да, mm-hmm. да. Пой, опять же, повторюсь, не горлом, но сердцем, mm-hmm. духом. Это самое главное. И у меня просьба в заключение нашей передачи что-то исполнить. Может быть, одно из таких вот самых последнее, то, что запомнилось мне вот из песнопения, это вот византийский напев хвалитного псалма, который я услышал на богослужении у нас в монастыре. Наши студенты верхотурские разучили его, я вкратце так напою его. Хвалите имя Господне, аллилуйя. Хвалите раби Господа, аллилуйя. Яко век милость Его, аллилуйя. Исповедайтеся Богу небесному, аллилуйя. Яко век милость Его, аллилуйя. Исповедайтеся Богу, Богу, аллилуйя. Яко век милость Его, аллилуйя. Батюшка, на днях вы ехали с паломниками и с маленькой паломницей, которой 7 лет. Вместе пели тропарь. И я думаю, что в заключение нашей передачи мы можем пожелать, чтобы в России звучали из уст и старых, и молодых песнопения Богу, Пресвятую Богородицу, всех святых, чтобы мы знали это, знали и чувствовали и букву, и дух этих песнопений. И чтобы жили этими песнопениями. Жили, да. Чтобы эти песнопения не только входили в нашу жизнь, но и наша жизнь исходила из этих песнопений. Спаси Господи, Отец Амвросий. Я напомню нашим слушателям, сегодня в гостях у нашей передачи «Возвращение к истокам» был иеромонах Амвросий Громов, насельник Свято-Николаевского монастыря города Верхотурья. Спаси вас, Господи, благословите наших слушателей. Благословение Божие да пребывает со всеми вами. Хвалите имя Господне. До новых встреч. До свидания.